14 доказанных способов разрушить женское эго. Для начала просто напомню, для чего разрушать эго женщины. Когда ты разрушаешь ее эго, ты показываешь ей, что она не может захватить над тобой власть. Она не может тобой манипулировать. Ты захватываешь инициативу, и ты провоцируешь ее делать что-то, чтобы доказать тебе, что она имеет ценность. Таким образом, когда она понимает, что тобой нельзя манипулировать и над тобой нельзя захватить власть, она начинает чувствовать, что ты выше, сильнее, что ты лидер, а если ты сильный и ты лидер, значит ты пригоден для биологической функции продолжения рода, и у нее возникает сильная привязка к тебе. Большинство мужчин, наоборот, постоянно подтверждают и подпитывают женское эго, потому что ведут себя так, как будто она золотой пизды колпак, отдавая ей все свое внимание, подтверждая даже то, чего не существует. Поэтому она всегда ходит в огромной короне. И если кто-то немножечко сбивает хотя бы эту корону на бекрень, а не то чтобы роняет ее на землю, происходит чудо. Женщина стремится за этим человеком, чтобы показать ему, что она все-таки королева, а не просто там какая-то пизда с горы. Но, как правило, априори на начальной стадии отношений, особенно любая привлекательная женщина считает, что в смысле и в контексте привлекательности и ценности она занимает позицию гораздо выше тебя. Поэтому наша задача немножечко спустить ее с небес на землю. Тогда уже с ней можно нормально взаимодействовать. Потому что на самом-то деле большинство женщин хотят мужиков, которые находятся выше них в этом смысле. Поэтому этими простыми манипуляциями мы опускаем их на тот уровень, с которого становимся для них очень и очень привлекательными. Возможно, это несколько грубо звучит, разрушить ее эго. Но все-таки это очень полезная тактика, которую можно и нужно применять постоянно с разной степенью жесткости в отношении разных женщин, потому что даже если ты живешь в браке 10 лет, тебе потребуются периодически все эти способы. Первый способ – дефицит комплиментов, дефицит похвалы. Женщина, особенности привлекательная, привыкла, что мужики ссат ей в уши непрерывно. Да, у нас есть закон сладкой речи. Ты должен уметь очень красиво и по существу сделать четкий комплимент, который не будет лестью и не будет банальным из разряда «ты такая красивая», либо «ты отлично выглядишь». Да, она, блядь, и так знает, что она отлично выглядит. Во-первых, потому что она потратила 2 часа с утра на то, чтобы отлично выглядеть, а до этого еще ходила к косметологу, парикмахеру, маникюр, педикюр, ресницы, а помимо всего прочего, еще десяток таких же оленей, как ты, рассказали ей о том, какая она охуенная, она к этому привыкла, поэтому твоя задача – лишить ее того, что дают ей все. Не надо делать слишком много комплиментов. Это не значит, что ты должен молчать, как дуб и как столб. Но, как я однажды подслушал у Моргана Фримана, скажи ей один краткий, четкий, искрометный комплимент и больше ничего про это не говори. Твои комплименты должны быть редкими, они должны быть на вес бриллианта. В экономике ценность многих, и вернее абсолютно всех вещей определяет их редкость. Почему золото является всеобщим эквивалентом? Потому что оно редкое. Золото не лежит на каждом углу, и ты не можешь собрать кучу золота, если просто начнешь копать яму в каком-то месте. Также и твои комплименты должны быть редкими и очень высокой пробы, без всякой примеси. Не забывай про то, что женщины очень тонкие и наблюдательные существа, и если она действительно охуенно выглядит, ты ничего не сказал, а сам только и сидишь, пялишься на то, какая она охуенная, и по твоему еблету понятно, что ты уже поплыл, считай, что ты ей просто признавался в любви, стоя на коленях. Сохраняй хладнокровный, сдержанный вид полный уважения к себе и достоинства. Сюда же идут косвенные комплименты, например, когда ты в разговоре говоришь что-то в стиле: ну конечно, вот у такой красивой девушки, как ты, наверное, много ухажеров, ты еще хуже все обосрал и еще хуже сделал. Такого быть не должно. Второй важный способ: никогда не спрашивай у нее подтверждения статуса ваших отношений. Это просто комично и унизительно для мужчины предлагать встречаться, пытаться как-то дать определение вашим отношениям. А мы уже встречаемся, а что между нами происходит? А давай встречаться, а давай ты будешь моей девушкой, а я твоим парнем. А мы с тобой в каких отношениях? А к чему это все идет? А какие у нас перспективы? А ты выйдешь за меня замуж? Ну, то есть, по факту, даже если вы очень молодые и только начали общаться, и тебе прямо хочется получить от нее подтверждение статуса ваших отношений, это как будто бы ты делаешь предложение и ждешь от нее какой-то подачки. Это ставит тебя сразу в очень слабую позицию. Это тебе надо, чтобы она была твоей девушкой. Чем меньше ты внимания уделяешь этому моменту, тем больше желание подтвердить статус ваших отношений возникает у нее. Вот в чем парадокс. И получается, что уже не ты хочешь, чтобы она была твоей девушкой, а она хочет, чтобы ты был ее парнем. И это совершенно две разные позиции, если вы внимательно об этом подумаете. Неважно, речь идет о молодых 20-летних, либо о взрослых 40-летних. Это все работает одинаково. Конечно, взрослые люди менее склонны давать вот такую валидацию и определение статусу, тем не менее и у них это бывает. А что мы сейчас с тобой делаем? А какие наши отношения? Если ты сам распоряжаешься своей жизнью, сам принимаешь решения, то ты просто встречаешься с ней и все. Не нужно никак это со своей стороны педалировать. А вот когда она начнет выходить на эту тему, то ты не должен тут же кидаться ей объятия и виртуальное кольцо на свой болт себе, то есть на палец надевать и говорить: да, да, я хочу, чтобы ты была моей женщиной или девушкой. Тебе нужно аккуратно от этого увиливать и оставаться для нее непонятным, молчаливым, суровым, хладнокровным. Не значит, что ты должен ее оттолкнуть. Ты можешь сказать что-то: о, это очень приятно, я очень к тебе привязался, мне так хорошо с тобой. Но скажи мне, должны ли мы сейчас это все переводить на какой-то статусный уровень, обсуждать это? Давай просто получать удовольствие друг от друга, ведь нам так хорошо вместе. Зачем сейчас все портить размышлением о том, чего мы не знаем, не можем предвидеть, как оно будет в будущем, а жизнь такая прекрасная, и ты мне так нравишься, и нам так хорошо вместе. Каждый сможет нафантазировать чего-нибудь, это я только что придумал на ходу совершенную отсебятину и поеботину. Главный смысл в том, что ты не должен просить у нее подтверждения статуса ваших отношений. Ты не должен быть в позиции просящего, и тогда в позицию просящего однажды встанет она сама. Способ 3. Никогда не требуй и не проси у нее подтверждения никаких своих действий, неважно, о чем идет речь. Может быть, ты выбираешь ботинки или кроссовки, галстук, пиджак, рубашку, ресторан, направление для путешествий. Чем больше ты с ней это обсуждаешь в контексте спрашивания ее мнения, либо, не дай бог, разрешения, тем хуже. Ты должен показать, что ты человек, который живет самостоятельную жизнь и самостоятельно принимает решения, наплевательски относясь к тому, нравится это кому-то или нет. Да, когда ты в семейной жизни, и у вас уже совместная жизнь, может быть, даже дети, ты должен что-то с ней согласовывать и обсуждать, но тогда это должно быть согласование на уровне «мы посоветовались, и я решил». Ты дал ей понять, что рассмотрел ее мнение. Если речь идет просто о свиданиях, встречах, о начале отношений, то это выглядит только так. Я забронировал ресторан. Так, сегодня мы идем туда. На отдых мы едем туда. Это очень заводит женщину, когда она видит, что ты способен решать такие простые, казалось бы, вещи, но в этот момент она тебя биологически воспринимает как настоящего решалу. Но как только ты начинаешь перед ней крутиться, говорить, ой, посмотри, эти очки мне идут, ой, этот галстук мне идет, казалось бы, какая мелочь, но тут же инициатива решала переходит к ней. И да, очень многие женщины хотят приодеть мужиков, и да, очень многие мужики одеваются чуть лучше, чем говенно. И тем не менее, лучше научись хорошо одеваться не у нее. И никогда не позволяй женщине себя одевать и покупать себе одежду. Никогда не позволяй ей выбирать тебе программу тренировок, спортивный клуб, диету, книги, которые ты должен прочитать. Это ты в отношениях должен занимать менторскую позицию. Это ты сам нашел прекрасные книги и делишься этими знаниями со своей женщиной, рассказываешь ей о том, что ей, может быть, тоже было бы интересно прочитать. Ни в коем случае не наоборот. Никогда не требуй у нее подтверждения своим действиям и решениям. Ты решаешь все сам. Ты самостоятельный. И даже если это ей не нравится, и если ее мнение идет вразрез с твоим, спорить с женщиной не надо. Она в результате будет тебя уважать за то, что у тебя есть стержень. Да, конечно, прикольно, когда она тебе говорит, ой, тебе так идет этот пиджак, или ты отлично смотришься в этих брюках. Но не надо начинать рыбачить за эти комплименты, то есть пытаться выуживать у нее, чтобы она это сказала. Сказала и сказала, супер, спасибо. А если она тебе скажет наоборот, тебе не надо это больше носить, не надо на это никак реагировать, ну, возможно, стоит на это как-то обратить внимание, потом что-то сделать со своим стилем, но не надо тут же выкидывать любимую вещь, чтобы ты не дал ей, не дал Бог, понять, что тебе требуется подтверждение чего-то с ее стороны, чтобы что-то там сделать. Это касается даже самых мелочей. Представь, что вы поехали куда-то путешествовать, ищете какую-то локацию в чужом городе. Это ты должен взять Google Maps, проложить маршрут, взять в руку телефон с навигатором и отвезти ее туда, а ни в коем случае не она. Тебе не нужно ее подтверждение ни в чем, и в том числе, как ты выглядишь, потому что ты должен нести себя так, как будто ты и так капитальный красавчик. И тебе не нужно от нее подтверждение того, что ты капитальный красавчик. Ты это знаешь и так. Четвертый способ осилить не все смогут, но тем не менее он очень и очень мощный. Научись хорошо одеваться и круто выглядеть. Для мужчины это не так уж и сложно, гораздо проще, чем для женщины, потому что первое, самое главное, ты должен быть ухоженный, постриженный, помытый, побритый. Второе, одежда должна быть тебе по размеру и по фасону. Если сейчас в моде джинсы в облипку, а у тебя жопа размером с КамАЗ, не стоит злоупотреблять этой модой. Гораздо лучше носить одежду, которая тебе просто будет подходить. Ну и, конечно же, еще круче, если ты научишься одеваться стильно. У нас с этим проблемы. У нас из 1000 мужчин 3 умеют одеваться стильно. Но здесь у меня для вас есть охуенный простейший лайфхак, как сделать так, чтобы вы всегда были стильно одеты, модно и не угореть сильно по бабкам, потому что, в принципе, сегодня в масс-маркете можно купить очень многие вещи за доступные деньги. Но главное просто не спускать все это на тормозах, одежда не должна быть заношенной, застиранной, в катушках и неглаженной. Ты просто должен быть чистый, опрятный, желательно подтянутый, потому что если ты похож на бурдюк с салом, у тебя будет проигрышная ситуация по сравнению с теми, кто стройный. Избавься от лишнего веса, это на самом деле важно, чтобы она там не говорила, когда у тебя кубики на животе, тёлка млеет. Ну, в общем и целом, лайфхак, как выглядеть стильно в любых обстоятельствах. Берешь, открываешь модный журнал, либо в интернете находишь каких-то селебрити и ищешь того, кто наиболее похож на тебя по телосложению. Может быть, ты толстячок, а может быть очень неладно сложен, наверняка есть какой-то селеб, который плюс-минус имеет твою комплекцию. Дальше найди побольше фотографий, где и как он одет. Как правило, особенно на каких-то официальных фотографиях, а не на фотографиях папарацци, эти люди очень стильно одеты. И их стилем занимались дорогостоящие крутые стилисты, им это подбирали. У них уже сформированы цвета, фасоны, что с чем надевать. Ты просто берешь это и копируешь. Вот чувак с комплекцией, похожей на твою. Может, у него даже еще и еблетый тип такой, чем-то похож на твой. Вообще супер. Ты берешь его стиль и при покупке одежды пытаешься найти что-то похожее. Вот такие же примерно джинсы с такими же педалями. Вот такую же куртку или пиджак. С такой же рубашкой или футболкой, копируй все, не задумывайся, копируй именно все, потому что сам, если ты начнешь заниматься самодеятельностью, ты в этом не разбираешься, будешь выглядеть как уебище. Цвета, фасоны, все, оп, и ты уже круто выглядишь. А теперь важно, что это дает. Она привыкла, что все пялятся на нее, а теперь, когда вы идете вместе, и ты выглядишь охуенно, она обратит внимание, что на тебя тоже пялятся. И на тебя смотрят другие бабы. Потому что, да, женщинам очень важно, как ты одет. И если ты круто одет, если ты опрятно выглядишь, просто опрятно и по фасону подобрана одежда, ты среди большинства других наших мужиков уже будешь выделяться. И женщины, прохожие, будут обращать на тебя внимание. Блин, она это заметит. А теперь, внимание, как это рушит ее эго. Она привыкла быть центром внимания. Она привыкла, что все вертят башку на нее. А теперь все смотрят не только на нее и на тебя. А может быть, если ты прямо совсем охуенен, все смотрят только на тебя. И вот тут наступает полный пиздец ее эго. Мне известна ситуация, когда у одного моего знакомого, которого я научил этим пользоваться, просто начала свистеть фляга у его девушки, и она сознательно применяла усилия, чтобы он выглядел похуже и не так ярко, потому что у него просто перекрыло башню от того, как она посыпалась. Способ номер 5. Обращай внимание на других женщин. Нет, это не значит, что ты должен пялиться на сиськи и жопы, подмигивать другим бабам, когда ты идешь с ней. Но бросить оценивающий взгляд, чуть-чуть посмотреть в сторону другой женщины, не сворачивая, конечно же, шею, можно и нужно. Делай это аккуратно и невзначай, она все равно это увидит и обратит внимание, что ты фиксируешь свой взгляд на других красивых женщинах, а не только тонешь в ней своими глазами. Еще раз, разница между пялиться на других баб и обращать на них аккуратно внимание колоссальная. За то, что ты аккуратно обращаешь внимание, тебе очень трудно предъявить, и если она начнет в этот момент кипятиться, она покажет себя совершенно ебанутой. Но если ты начнешь смотреть на жопу и сиськи другой бабы, прямо сидя рядом с ней, конечно же, будет вполне логично, если она сильно расстроится и закатит тебе истерику. Между тем, чтобы провоцировать и разрушать ее эго, есть тонкая грань. Номер 7. Никогда не ревнуй, даже если ты ревнуешь, никогда не показывай. Многие женщины часто специально включают манипуляцию ревностью, и чем меньше ты внимания на это обращаешь, тем лучше. Она захочет, чтобы ты спросил, кто это. Она захочет, чтобы ты спросил, кто это написал, кто это звонил, с кем это она говорила. Конечно, во всем есть свои пределы. Если она при тебе начинает сосаться с другим, ты не устраиваешь скандал. Ты, может, сейчас уходишь домой, стираешь ее телефон и больше никогда ее не видишь. Но если она создает ситуацию, либо ситуация создается сама, и ты показываешь, что ты заревновал, даже если ты не хотел этого показывать, но весь натужился, напрягся так, как будто сейчас обосрешься, покраснел, стиснул зубы, и твои глаза налились кровью, ты показал ей, что ты ревнуешь. Расслабься, неси себя так, как будто ты капитальный красавчик. А если ты капитальный красавчик, и она флиртует с другими, это она ебанутая, потому что такого ферзя сейчас может потерять. Никогда не обращай внимания на ее попытки заставить тебя ревновать. Не ревнуй, даже если ты ревнуешь. Возможно, она даже ничего не пытается сделать, но она просто красивая, и мужики обращают на нее внимание. И если ты реально козырный туз, то ты будешь так себя держать рядом с ней, что другим мужикам будет понятно, что у них шансов нет. Ну а если она ведет себя так, что у них появляется мысль, что у них есть шансы, тебе в любом случае не надо ревновать. Возможно, тебе стоит подумать, а должен ли ты быть рядом с этой женщиной. Как только ты дал ей хоть чуточку понять, что ты ревнуешь, не дай бог, ты тут же даешь ей подтверждение, что ты не уверен в себе. Потому что мужик, уверенный в себе, положил огромный хуище на любые попытки ее заставить тебя ревновать или просто на любую ревность в принципе. Ведь он капитальный красавчик. Когда ты ревнуешь, ты как бы говоришь ей, что ты подразумеваешь, что есть мужики, которые круче, чем ты, и ты боишься, что они ее у тебя заберут. Потому что если ты этого не боишься, то тебе похуй. То есть ты изначально исходишь из позиции, что ей никогда, ни при каких обстоятельствах, не найти никого круче тебя. Если ты себя так преподносишь, так она тебя и будет воспринимать. Номер 7. Никогда не будь слишком доступным. Да, большинство мужиков слишком доступны. Она позвонила, ты взял трубку, она написала, ты ответил, она позвала, ты пошел. А если ты все время доступен, а, значит, ты слаб, тобой легко управлять, б, скорее всего, у тебя нету ничего, чем бы ты мог заняться, кроме нее. Это значит, она занимает 100% твоего внимания и твоего времени, значит, у тебя нет дела. Короче, ты полностью биологически непригодный для продолжения вида, и тебя не нужно хотеть. Самая большая ошибка большинства мужиков, то, что они боятся ее потерять, боятся ей сказать нет, когда она зовет, когда она приглашает, когда она вот такая доступная, они боятся, что если сейчас ей отказать, не пойти, оказаться недоступным, то она больше не вернется, больше не предложит, больше не поступит так, как поступает сейчас. Это колоссальная ошибка. Она еще больше будет хотеть быть с тобой, хотя, возможно, в краткосрочной перспективе залезет в залупу и включит игнор. Ты должен быть готов перенести любой игнор. Кто кого переигнорит. Никогда не меняй ради нее свои планы. А планы у тебя, в принципе, должны быть в жизни. Такого, что ты отказался от того, что ты собирался сделать, чтобы пойти к ней, побыть с ней, провести время с ней, в принципе, никогда быть не должно, по крайней мере, на начальных этапах знакомства. Конечно, если это твоя жена, с которой ты уже 10 лет, можно и нужно делать такие исключения, но опять же с умом. Потому что даже для жены, если ты нарушишь закон противоречивости и станешь слишком хорошим парнем, то ты тут же станешь слишком плохим. И может быть даже тебе совершенно нехуй делать. Но ты все равно не должен быть все время для нее доступен. Лучше полежи, посмотри сериалы, подрочи, чем тут же подкидываться по ее первому зову. Способ номер 8. Всегда ставь свои цели выше ее цели и выше ее в принципе. Потому что если ты человек с планом, если ты мужик с целью, если ты к чему-то стремишься, то все, что ты делаешь, для тебя всегда важнее. И это очень здорово перекликается с предыдущим способом. У очень многих мужчин в этом месте вообще колоссальный проеб. Они фактически начинают жить жизнью своей женщины, заниматься ее делами, проводить с ней все свое время, шляться с ней по ее делам, чуть ли не в химчистку ездить и собачку стричь. Это огромная ошибка. Твои цели важнее, твоя жизнь важнее, и ты должен ей заниматься сам, один в одиночку, без нее. Мир устроен так, что женщина может вообще нихуя не делать и, в принципе, нормально жить, а ты нет. Поэтому у тебя должна быть своя жизнь, должно быть свое дело, должны быть свои цели. Мужчина без цели – кастрат. И именно поэтому твои цели всегда выше ее. Твои дела всегда важнее, чем ее дела. Конечно же, это не значит, что ты полностью должен забивать на ее нужды болт. Конечно же, ты должен ей помогать. Конечно же, ты должен заботиться. Но она всегда должна знать, что ты деловой чувак. У тебя есть чем заняться. И твои дела всегда будут в приоритете. Но, если нужно, ты найдешь время для того, чтобы и ей помочь. Номер 9. Никогда не переходи на эмоции в споре. Вспомни закон паузы. Не дай бог тебе раскипятиться, распалиться и начать с ней спорить, даже если она 1000 раз не права, даже если она падла, охуела в край, даже если она не видит берегов и перешла границы. Молчание, каменный еблет и покинуть поле спора молниеносно. Вот что ты должен сделать. Вспомни закон. Сохраняй спокойствие. Не вздумай начать спорить с бабой. Начал спорить с бабой, сам тут же стал бабой, стал слабым, даже если ты прав, даже если ты логичный, даже если у тебя аргументы. Даже если она 1000 раз не права, вступил в дебаты, ты баба. Женщина – существо нелогичное. На эмоциях она вообще нихуя не услышит. Она на эмоциональном поле тебя победит. Она тебя переэмоционирует. Она тебя поставит в позицию, где ты виноват. Ты провалил баланс значимости. Самое опасное для тебя – конфликт с эмоциями, крики, выяснение отношений. Твоя лучшая стратегия – удалиться и подумать. В худшем случае – каменное ебало и молчание. Это в 1000 раз лучше, чем перейти на эмоции и начать голосить самому. Потому что чем больше ты с ней пытаешься спорить, даже спокойно, рационально, с доводами, тем больше ты ей показываешь, насколько ты в нее погружен и насколько в нее вкладываешься. А если это так, она еще больше оборзеет, еще больше озвереет, еще больше будет наезжать. Ты сделаешь себе хуже, если будешь с ней спорить, каким бы умным способом ты с ней не спорил. Что конкретно сделать, если ситуация накалилась, ты должен выбирать сам. Самое лучшее – покинуть поле боя. Самое простое – это сказать ей: слушай, я не готов сейчас говорить об этом на повышенных тонах. Я вижу, что ты расстроена, меня это тоже огорчает, но давай поговорим об этом в другой раз, когда мы оба успокоимся и хорошенько подумаем. А сейчас ты можешь покинуть помещение, либо ты покидаешь его сам. То есть ты либо выгоняешь ее аккуратненько, либо покидаешь помещение, то есть поле, в котором она находится, сам. То есть если она сейчас у тебя, ты ей говоришь: давай я вызову тебе такси. То есть ты не говоришь ей: пошла нахуй отсюда, дура. Ты ей говоришь: мне надо побыть одному, мне надо обо всем хорошенько подумать. Я не готов сейчас на эмоциях давать тебе ответ изгоряча. Я должен погрузиться в свои мысли. Поэтому ты сейчас едешь домой на такси, которое я тебе вызову. И пускай она продолжает истерить, говорить, что ты пошел нахуй, что она уже тебя бросила, что она уже тебя забыла, и ты для нее умер. Никогда не слушай, что женщина говорит о себе или об отношениях, тем более в минуту эмоционального всплеска. Тебе нужна пауза, тебе нужно не спорить с ней. Если ты с ней останешься в одном помещении, уж поверь мне, она тебя все равно доведет до точки, где ты начнешь с ней спорить. И в этом самом месте, если ты выдержишь, у нее нахуй сгорит схема, потому что еще никогда в жизни с огромной долей вероятности она не сталкивалась с мужиком, который будет с ней не спорить, потому что все спорят, она всех умудряется втягивать, потому что мы, мужики, всегда начинаем воспаляться и вступать в этот спор. Ты будешь первым в ее жизни, кто это выдержал. Она охуеет. Ты особенный. Ты другой. Тобой нельзя манипулировать, потому что если ты втянулся в спор, ты прогнулся под манипуляцию. И в следующий раз она обязательно вернется, чтобы она не наговорила. Когда создастся подобная ситуация, она будет помнить, как ты себя повел. Она будет помнить, что если она обострит, ты удалишься или ты отправишь ее домой на такси. И 1000 раз подумает, прежде чем закатывать тебе истерику. То есть здесь идет речь именно о спорах на повышенных, на эмоциях, а споры, как правило, с женщиной моментально доходят до этой кондиции. Номер 10, и может быть здесь многие из вас удивятся. Не спешите помещать свою голову между ее ног, когда вы занимаетесь сексом. Ну, не навсегда, конечно, хотя бы первое время. Женщины сегодня привыкли, что мужики им лижут. Я не вижу в этом ничего предосудительного, но это должно не быть правилом. Это не должно быть тем, что ты делаешь всем бабам. И они привыкли, особенно если они привлекательные, что ты будешь это делать. И вот теперь представь, что ты этого не делаешь. Не делаешь первый раз, второй, десятый, двадцатый. И она начнет думать. Ее фантазия опять начнет играть за тебя. может быть, у меня что-то не так, может быть, я ему недостаточно нравлюсь. То есть это действо должно быть очень особым. Если ты когда-то это ей сделаешь, это тоже может быть не каждый раз, чтобы это ощущалось как некое особое ритуальное действие, которое предназначено не для всех. Но вот если ты не будешь этого делать хотя бы первое время, то она будет чувствовать, что что-то здесь не так. Потому что, поверь мне, кто бы там что ни пиздел, 99% мужчин тут же спускаются вниз и начинают работать языком. Если ты этого не сделаешь, что-то начнет происходить с ее эго. С этим способом надо быть поаккуратнее, потому что многим женщинам это прямо очень нравится и нужно. Но, скажем так, не делайте из этого обыденную простую вещь, особенно в самом-самом начале отношений. Не спешите. И 11-й способ, он тоже про секс. Не показывай слишком сильно свою жажду оттрахать ее и слишком сильное стремление ее выебать, даже если у тебя сперма скоро из глаз и ушей польется. Она привыкла к тому, что все только и думают о том, как бы ей впердолить. Для нее это в порядке вещей. Тут очень тонкий навык. Как бы показать, что она сексуально привлекательна, но не более того. Не закормить ее комплиментами, но чтобы она знала, что что-то между вами есть. И уж тем более не показывать, что ты в любую минуту по ее первому свисту прискачешь на коне в одном, блядь, пиджаке на голое тело, достанешь хер и начнешь ее шпарить. Нет, не нужно считать, что ты очень доступный. У тебя своя жизнь, у тебя свои дела. Ты будешь с ней заниматься сексом, когда тебе это будет надо. И не надо ей показывать, что тебе это надо 24/7. Почему-то большинство из нас думают, что если ты не покажешь бабе, что ты похотливый кобель, это практически ты импотент. Вовсе нет. Ты должен продемонстрировать ей всем своим видом, что ты можешь, что ты хочешь. Но ты прямо не умираешь от желания тут же залезть к ней в трусы. Даже если это у вас уже было, вернее, даже тем более, если это у вас уже было. Это должно быть сделано хорошо, когда оно есть, и это тоже должно быть редким товаром. Да, не ты не должен ее томить месяцами, но и не должна создаваться ситуация, когда она знает, что стоит ей только оголить сиську, и ты уже набросился. Она должна чувствовать, что секс – это не то, что она выдает тебе, потому что если ты будешь вести себя так, как ведут себя большинство мужиков, она будет выдавать тебе секс по своему желанию. А секс – это то, что ты берешь, когда хочешь, и что она может у тебя попросить, а для этого ей надо постараться и соблазнить тебя. Чувствуете разницу? Вот ты великий султан, которого одна из тысячи наложниц должна сегодня уговорить прийти к ней в покое, либо ты озверевший от сперматоксикоза кобель, который готов напрыгнуть на нее в любую минуту. Разница колоссальная. У меня был случай в моей прошлой холостой жизни, где я ради эксперимента одну девушку, которая мне очень нравилась, целый месяц кучерявил, водил в клубы, водил на ужины, отправлял домой на такси, ни разу к ней даже не полез целоваться. Да в какой-то момент она напилась и уже не выдержала и сказала мне: «Да, блядь, да когда ж ты меня уже выебешь?» Вот вы можете, пользуясь этим супер уроком про разрушение эго, заставить женщину так себя вести, довести ее до этого состояния. Тогда как в обычной жизни они привыкли к тому, что это мы ходим за ними с высунутым языком. Ебаться. Это не значит, что ты к ней не должен приставать или совершать попытки. Здесь должен быть баланс, соблюдать грань. Создается ситуация, что должен быть секс, пускай он будет. Но пускай не будет так, что это ты его выпрашиваешь. Пускай будет так, что она должна тебя соблазнять. Пускай не будет так, что она выдает тебе секс. Пускай будет так, что ты его сам берешь, когда тебе его надо. Она всегда рада и хочет тебя соблазнить. Знаете, какой эффект происходит, когда ты так делаешь? Вместо того, чтобы ты пытался получить секс, она начинает пытаться оттрахать тебя поскорее. Потому что у нее возникает нестерпимое желание доказать тебе, что ее пизда самая сладкая на свете. 12-й способ. Не валяй дурака и не начинай пинговать ее первой после секса. Что делают большинство мужчин, еще не доехав до дома из такси или из машины, начинают писать ей сладенькие смски. Ой, твоя вагина самая прекрасная. Ой, мне было так хорошо. Ой, я уже соскучился. Ой, твой запах. Ты уже уснула. Ой, спокойной ночи, сладких снов. Давай до завтра. Завтра увидимся. Завтра первым делом утром он начинает ей писать. Нет. Потрахались, ты ей сказал на месте, что это было здорово, дал ей понять, что тебе понравилось, и поехал домой спать. И не пингуешь ее после этого на следующий день, а может быть и день через день. А когда пингуешь, не строишь из себя слащавого пьеро, а как ни в чем не бывало, просто заводишь разговор на отвлеченную тему, а не на тему того, как у тебя в штанах уже шишка огнем пылает, как ты хочешь ей вдуть. После секса небольшой, коротенький игнор, так, чтобы ее не обидеть, но чтобы распалить ее любопытство. Почему? Да потому что она привыкла, что абсолютно все на свете мужики после траха с ней начинают наяривать ей сообщения, еще не доехав до дома. Не будь как все, и ты разрушишь ее эго. Да, она должна знать, что секс был клевый, тебе понравилось, но также она должна знать, что после секса ты уже больше об этом не думаешь, как все остальные, кто был у нее до этого. А она должна понимать, что для нее двери всегда открыты, она всегда тебе может написать, позвонить, и да, если ты свободен, то у вас будет секс, но не делай это сам за нее. Сам не наяривай, сам не названивай. Потому что если ты не выдержал и на следующий день или даже через день начал ей что-то писать, она сидит и думает, а, да, вот я какая сладкая пизда и золотой пизды колпак. Нет, ты занимаешься своими делами. Секс? А, ну да, было прикольно, хорошо, но не более того. То есть не надо говорить ей, что это был самый заурядный секс. Не надо, не дай бог, ей говорить, что это был самый лучший секс в твоей жизни. Но надо вести себя так, чтобы она думала, наверное, этот секс был обычный, и хотела тебе сама доказать, что секс с ней – это охуенно. И сама инициировала следующую встречу. 13-й способ – это правильный способ переписки. Во-первых, не торопись сразу читать ее сообщения, даже если ты ждал их с большим-большим нетерпением. Вот на экране вскочило уведомление – не открывай. Подожди часок, а может быть даже денек, пускай оно будет непрочитанным. А может быть ты прочитаешь его через часок, но не отвечай сразу. Ответь через несколько часов. А может быть, на следующий день. Главное, не оставляй их совсем без ответа, если ты не находишься в стадии противостояния с ней. Если ты просто на стадии заманухи, если ты просто на стадии создания отношений, то, конечно же, не стоит тут же это отвечать. Интригуй. У нее разыграется фантазия. Она будет с нетерпением ждать каждого твоего сообщения. Даже с женой иногда можно чуть-чуть так поморозить, хотя, конечно, это чревато, потому что с женой ты уже живешь полноценной жизнью, у вас дела, и если тебе она написала «забери детей из сада», а ты ответил «через сутки», то тут ты объективно повел себя как долбоеб. Я говорю больше о той ситуации, когда вот у тебя что-то с ней складывается, или уже сложилось, вы встречаетесь, и вот она тебе написала каких-то сообщений, и ты как долбоящер тут же подкинулся и написал ей «зайчик», «котик», «цветочек», «хуёчек». Ты пропал, чувак. Напиши ей «зайчик» через часочек или на следующий день. Напиши ей «слушай, зайчик, я был очень занят. Мы с пацанами доставали бегемота из болота. Устал, пришел, лег спать, не было сил. Очень по тебе соскучился». Чувствуете разницу? Она сидела с нетерпением, ждала. Она не знала, соскучился ты, не соскучился. Может, ты ебешь ее подругу Марину, потому что у Марины тоже не отвечает телефон. А может быть, ты с тремя шлюхами улетел на Гавайи. Все это именно и будет рисовать ее воображение. Но ты был занят. Может быть, ты устал. У тебя есть дела. А вот если ты ей не показал, что у тебя есть дела, и что все, что ты делаешь, это ешь попкорн, дрочишь и смотришь телевизор, она будет понимать, что ты ел попкорн, дрочил, смотрел телевизор и специально ее игнорил. Поэтому у мужика должны быть дела. Главное это делать аккуратно, это не должно стать предсказуемым, чтобы она научилась высчитывать, что ты отвечаешь на сообщение ровно через 1 час 33 минуты и 24 секунды, а на второе сообщение ты отвечаешь через сутки и 15 часов. Будь спонтанным, непредсказуемым и загадочным. Загадочность – это очень привлекательно. А если ты как дебил каждое утро пишешь ей «доброе утро» и смайлик, то ты уже в ее кармане. О какой уникальности тут может идти речь? О какой непредсказуемости? И последний, 14-й способ. Не веди себя с ней, как будто она пуп земли. Встань в позицию полного осознания, что она всего лишь одна из сотен миллионов подходящих тебе женщин. Одна из. У нее, так же, как у всех, разрез вагины вертикально, не горизонтально. У нее нет никаких суперсил, третьей сиськи, 2 дополнительных сисек на спине. У нее нет специального дополнительного горла для сладкого отсоса. У нее нет какой-то дополнительной извилины в мозгу. Она такая же, как и все. Приобрети этот настрой и веди себя соответствующе. И если ты будешь так себя вести, это будет сквозить во все, что ты ей говоришь, все, что ты с ней делаешь. Это всегда чувствуется. Это чувствуется в переписке, в которой ты спокойно себя ведешь, не перевозбужденный, без тысячи смайликов, без заискиваний, без заходов сбоку и помягче, без страха того, что она тебя бросит или отвергнет. А чё бояться, если это одна из сотен миллионов? И если ты себя таким образом поставишь, все остальное тебе будет даваться гораздо проще. Или когда ты ее зовешь, куда-то приглашаешь, ты делаешь очень спокойно это, и не как-то особенно, как для королевы мира. Пошли в кино сегодня в 19:30, отличное кино. Не можешь? Ну, не можешь, окей. Ты не пишешь ей «очень жаль», ну, тогда в следующий раз. Ты пишешь просто «ок» и смайлик, пока, и пропал. То есть веди себя с ней, как с обычным человеком. Не хуже и не лучше. Очень важно, что не лучше. Она одна из сотен миллионов. Каждый из этих способов в отдельности очень мощный. Все вместе 14, взятые на вооружение, используемые регулярно и аккуратно, мощнейшее оружие, которое поможет тебе, даже если ты чуть симпатичнее Квазимода, и не особо у тебя все сложилось в жизни, но ты это используешь, самые красивые женщины вдруг могут оказаться у твоих ног.